Глава 176. Выстрел из десницы от бедра оставил в туловище шепчущего сквозную дыру размером с кулак. Я увидел, как мой щит начинает мерцать под градом ударов камней и стрел. Нужно было что-то придумать, и быстро. Как показала стычка с имаго-матерью, это защитное заклинание было полезным, но совсем не дарило абсолютной защиты. Каждый отдельный снаряд и рядом не стоял с мощностью единичного удара главной особи логова. Но большое количество снарядов за какое-то время, возможно, смогут просадить щит обжигающего света. «Сдавайтесь!» — крикнул я, делая шаг вперед. Дикари, увидев, что обстрел не причиняет мне вреда, начали отступать. Их боевой дух был сломлен, но злобный окрик вождя заставил их продолжать. Увидев это, я выругался и выстрелил уже по вождю. Но тот, несмотря на почтенный возраст, ловко ушел с линии огня, нырнув за камень. Я еще раз выругался сквозь зубы, понимая, что ситуация выходит из-под контроля. Сколько времени продержится щит обжигающего света, прежде чем померкнуть под непрекращающимся градом камней и стрел, было непонятно. Дикари, подбадриваемые криками вождя, окружали меня, сжимая кольцо. «Вы сами выбрали свою судьбу!» Почувствовал, как на меня накатило безразличие. Почему-то я знал, что с нами, русскими, всегда так. Сначала нам немного страшно, а потом нам становится все равно. Когда нам становится все равно, страшно становится всем без исключения. А я был, есть и останусь русским. Очень хотелось решить дело миром. Но после того, как они убили Азу, единственную соратницу, пусть и вынужденную, едва ли это было возможно. Десница оглушительно выстрелила еще пару раз, прежде чем все патроны в барабане закончились. Не теряя ни секунды, я выхватил головорез и начал методично отстреливать тех, кто еще мог представлять угрозу. Каждый выстрел раздавался как гром, и каждый раз чья-то жизнь обрывалась. Вскоре их ряды поредели, и оставшиеся в живых бросились бежать, в надежде исчезнуть среди скал. Но я не дал им этого сделать. Пуля, она завсегда быстрее даже самых резвых ног. Стрелял я всегда неплохо, а после того, как у меня появился соответствующий навык, меткость возросла существенно. Тишина опустилась на ущелье, нарушаемое лишь эхом от моих выстрелов. Я стоял посреди поля боя, окруженный телами поверженных врагов. Холодная ярость постепенно утихла, сменившись горечью. Но не бессмысленная бойня меня печалила. Увы, сожаления были роскошью, которую я не мог себе позволить. «Леона!» — подумал я, сосредотачиваясь на ментальной связи. «Леона Мур, прием! Это младший офицер Кир из Небесных Людей!» Через несколько мгновений ее голос отозвался в моем сознании, прохладный, немного испуганный, но собранный. «Кир, извините, офицер, где вы? Мы уже начали собирать группу, чтобы отправиться на ваши поиски». «Нашел источник воды», — ответил я коротко. «Сейчас отправлю тебе образ, как сюда добраться. Сообщи Брогуну и Зесу, чтобы собрали и прислали сюда пару плутонгов с техникой. Нужно закрепиться здесь». «Я постараюсь», — откликнулась Леона. В ее ментальном сообщении проскользнули нотки облегчения. В моем сообщении я отправил образ своего пути до узкого ущелья. «Отряд выдвинется немедленно, командир!» Я оборвал связь. Навык был удобным, но все восторги улеглись после того, как мой взгляд упал на край пропасти, где исчезла Аза. Тяжесть в груди становилась невыносимой. Подойдя к обрыву, я посмотрел вниз. На дне ущелья среди острых скал лежало безжизненное тело моей союзницы. Ее серо-голубая кожа контрастировала с красной кровью, из-за чего вся картина казалась призрачной и сюрреалистической в тусклом свете. Вокруг нее начинал подниматься легкий туман, что, в общем, было объяснимо. Вода испарялась, соприкасаясь с раскаленными камнями. Пока я спускался по тропе, мелкие камешки хрустели под моими ногами, а ветер нашептывал мне мрачные песни. Внутри меня разрасталась пустота. Добравшись до тела Азы, я опустился рядом с ним на колени. Стрела все еще торчала из груди, багровым пятном растекаясь по одежде. Я осторожно вынул ее, с досадой сломав и отбросив в сторону. «Прости меня», – прошептал я, ощущая во рту горечь. «Я не смог тебя защитить». Сняв перчатку с руки, закрыл глаза. Удивительно, но ее лицо было спокойным, даже умиротворенным. Я вспомнил ее улыбку, ее ярость в бою, тот огонек, что горел в ее глазах. Она заслуживала большего, чем умереть здесь, в этом забытом ущелье. Я начал копать могилу, используя мультиинструмент и скриптора. Земля была твердой, но ни боль в истерзанном теле, ни усталость в мышцах не ощущалась. Каждая лопатка земли казалась маленькой платой, за покой девушки, не побоявшейся встать рядом со мной. Когда я закончил, аккуратно опустил ее тело в могилу, положил рядом свой десантный нож, на мгновение задержав руку на ее холодной щеке. «Пусть земля тебе будет пухом!» Голос мой сорвался на шепот. Поймав себя на мысли, что если еще хоть на мгновение затяну это прощание, то сам рядом с ней лягу, вылез из могилы. Я засыпал могилу землей, утрамбовав ее камнями, чтоб ни одна сволочь не вздумала побеспокоить вечный покой Азы. Задумавшись над памятником, я отыскал большой камень и с трудом докатил его до могилки, а установив, задумался над надписью. Достал плазменный сварочный аппарат и вывел на едином. «Здесь покоится Аза, путешественница и воин. Она сражалась и уничтожала червей в их логове, но пала от рук предателей. Покойся с миром». Над головой в небе единства снова сгущались лиловые сумерки. Ветер усиливался, принося с собой пыль и песок. Поднявшись, я почувствовал, как усталость навалилась всей тяжестью. Взгляд скользнул по вновь наполненному водой ущелью. Темные воды тихо плескались у моих ног. Я бессильно сел у берега и долго сидел, глядя на воду и ни о чем конкретном не думая. «Кир!» Звук работы парового двигателя, лязг траков о каменистую почву и крик вырвали меня из задумчивости. Я обернулся и увидел, как по склону спускается бронетранспортер. За ним следовали еще несколько. Их силуэты казались призрачными в сумерках. С первого спрыгнула Леона Мур. Ее лицо было сосредоточенным, а глаза изучали окружение с привычной осторожностью. «Мы здесь, командир», — сообщила она по каналу нашей псионической связи, подходя ближе ко мне. «Что здесь произошло?» Я вздохнул, отводя взгляд. «Дикари не поняли нас», — вслух ответил я. Слова упали сухо. «Напали, пришлось драться». Она посмотрела на свежую могилу рядом. «Вас? Это вас и Азу?» Я кивнул. Леона на миг прикрыла глаза, затем положила руку мне на плечо, тонко ощущая мое состояние через псионический канал. Да я и ничего и не пытался скрыть. «Прости». Мы сидели молча, слушая завывание ветра, шум небольшого водопада и плеск волн. Затем Леона выпрямилась. «Нам нужно закрепиться здесь до наступления ночи». Я с трудом подавил горькую усмешку, понимая, что эта депрессия – побочный эффект действия моего боевого стимулятора. Обратная сторона, так сказать. Расплата за возможность часами бегать, прыгать, стрелять и рубить, не зная сомнений и страха. «Да», – холодно согласился я. «Становимся лагерем здесь, ждем остальных. Несколько дней отдыха и дальше двинемся в путь». Леона вернулась к легионерам, и те начали ставить палатки. Я отстраненно наблюдал, как они суетятся. Работа кипела, но внутри меня все еще царил космический холод. Я нашел воду, но это не отменяло того, что мы сбились с пути. Можно, конечно, отправиться назад, но это не приблизит нас к выполнению поставленной задачи. А это значит, что моим людям предстоит еще один марш-бросок через кровавую пустошь. Поворачивать назад нельзя. Нам был нужен лояльный проводник из местных. Все жители деревни разбежались после того, как я перестрелял большую часть их боеспособного мужского населения. Но, кажется, я нашел выход из этой ситуации.